— уклончиво ответил Орво. «Не могу припомнить, откуда он пошел. Наверное, очень старый, но не часто им пользуются. Когда мужчина захочет заполучить жену, он старается сделать это как можно быстрее». «Но тогда откуда же этот обычай?» — спросил Джон. «Ведь он противоречит естеству человека». «Это ты верно сказал». При этих словах Орво тревожно взглянул на Тенарахтену. «Думаешь, что этот обычай выдумали богатые оленеводы? Ведь на нашей скудной земле богатый человек — редкость. Бывает, что у него нет оленей, а в Яранге нужен сильный мужчина. И тогда он кидает клич. Кто, дескать, хочет жениться на его дочери? И юноши идут, поселятся в его Яранге, и каждый старается доказать, что именно он и есть тот человек, который продолжит род и сохранит нажитое. «Значит, бывает, по нескольку женихов отрабатывают невесту?» — с удивлением спросил Джон. «Чаще всего так и бывает», — спокойно ответил Орво. «Кто окажется проворнее и милее, тот года через три становится девке настоящим мужем». «Прямо тебе конкурс женихов», — подумал про себя Джон и спросил, отбрасывая деликатность. «Но ведь мужчина не может так долго оставаться в такой опасной близости к девушке. Они даже иной раз спят вместе. Так неужели у них до самой настоящей женитьбы ничего не случается?» «В моей Яранге», — помолчав, ответил Орво, «все зависит от Тенарахтены, ну и немножко от Натавьи». Орво понял, что хочет знать Джон, деликатно удовлетворил его любопытство и, чтобы снять неловкость, продолжал. «Ты знаешь, что в чукотском языке слово «жениться» и «взять женщину» одно и то же. Тот, кто взял женщину, тот и муж. А кто будет решать, стать ли Натавья настоящим мужем, или он еще должен доказать это?» — спросил Джон. «Приедет на следующий год Ильмоч, с ним и решим», — ответил старик. По словам охотников, которые ходили в тундру выслеживать песовые норы, чтобы зимой около них заложить приманку и расставить капканы, Ильмоч бродил где-то поблизости, но почему-то не решался зайти в селение. Что-то у него случилось в стаде, или же он так испугался новой власти, что даже Венмен боялся показаться. Те же охотники рассказывали, что видели каких-то людей, обросших бородами, похожих на терреки, но с ружьями. Они неожиданно появлялись, но тут же исчезали, растворяясь в прозрачном тундровом воздухе. Было тревожно. В спешке били моржа на лежбище. На этот раз зима надвигалась с небывалой быстротой. С той же скоростью, с какой шли льды, на Энмен одна за другой наваливались невероятные новости. И среди них главная, которая застала врасплох Джона, не дав ему ни минуты на раздумье. Он получил письмо. За все время существования Энмена, от его древнейших времен до начала 20 века, это было первое письмо, полученное жителями селения. Привез его проезжавший по первому снегу колымский каюр Маликов. Он на ходу кинул его Джону и унесся, словно за ним кто-то гнался. Письмо было запечатано в плотный конверт и надписано на английском и русском языках. «Энмен, Джону Макленнону.